Курск. «Анна Еремеевна!» — заглянула в ординаторскую медсестра. «Миленькую доставили!» «Поймали?» — спросила доктор, оторвавшись от истории болезни, которую заполняла после обхода. «Сама пришла сдаваться, в третью палату ее положила». «Хорошо, я к ней загляну». «И что я буду делать с миленькой?» — спросила себя Нюраня. 20 лет назад в семье железнодорожников родилась девочка, которая как нельзя точно соответствовала родовой фамилии — Миленькая. Большущие глаза, распахнутые в удивлении, в ожидании чуда и радости. Робкая улыбка не сходит с лица, будто ребенок хочет сделать тебе подарок, но стесняется. Таня Миленькая летом любила собирать цветы и дарила всем букетики, а зимой делала букетики из бумаги. Если Таня видела, что кто-то грустен, печален, хмур, устал, она несла букетик. «Возьмите цветочки». Она не была умственно отсталой, но из-за своей небесной доброты производила впечатление блаженной. Все бы славно, но у этого ангелоподобного существа имелся врожденный порок сердца. Отчасти поэтому и выразительные глаза на худеньком, бледном до серости личике, плюс синюшные губы и постоянная одышка. Таня Миленькая не должна была прожить и до 10 лет, однако не иначе, как молитвами всех тех, кого наивно утешала, не умерла, выросла в девушку, слабую, хрупкую, но вполне сформировавшуюся. И даже вышла замуж за славного парня. Нюраня, она же доктор Анна Еремеевна Пирогова, познакомилась с Таней, носившей фамилию мужа, но всеми по-прежнему величавшейся Миленькой, когда перепуганные родители привели ее в больницу. Таня Миленькая была беременной. Вариантов не существовало. Анна Еремеевна сделала операцию выскабливания, то бишь аборт, и вызвала для разговора мужа Тани, которому в жутких красках обрисовала картину мучительной гибели его жены и недоразвившегося ребенка, озвучила советы по предохранению от беременности. Славный парень прибежал через полгода. Таня опять на сносях. Таня пряталась в кустах за городом, где ее отловила специально организованная команда, точно диверсантку. Снова чистка. После операции Нюраня орала на Миленькую и ее мужа так, что сбежались все ходячие пациентки. Было на что посмотреть. Доктор Пирогова совала в руки мужа Тани скальпель и кричала: «Убей ее прямо сейчас!» За устроенное представление Нюране объявили выговор по больнице. Тем более обидный, что Таня снова всех перехитрила. Рожениц и гинекологически больных женщин было много, очень много, незатихающий поток. Пожилые и молодые, красавицы и дурнушки, утомленно многодетные и горестно бесплодные, те, кто рвался из больницы поскорее домой, и те, кто сочинял себе недуги, лишь бы понежиться в безделье на казенных харчах. Долг врача ко всем относиться одинаково. Симпатии и антипатии Нюраня себе не позволяла. С пациентками держалась ровно и строго, как бы давая понять: «Я здесь царь, бог и воинский начальник. Слушаться меня беспрекословно». 95% ее пациенток были невежественными суеверными бабами. Строгий окрик на них действовал гораздо эффективнее задушевной беседы. Миленькая входила в эти проценты, но была в ней распахнутость, открытость нежной души, которая не могла оставить Нюраню равнодушной. «Господи», — думала Нюраня по пути в палату, — «зачем ты послал страшное испытание этой блаженной? Наверное, потому и послал, что святость испытывал. Марфа когда-то рассказывала, что все святые были большими мучениками». Миленькая сидела на кровати, болтала худенькими ножками. При виде доктора хотела встать, но Нюраня махнула ей: «Сиди». Взяла табуретку, поставила напротив, уселась, сложила руки на груди. «Анна Еремеевна», — не выдержала молчания Таня, — «простите, Христом Богом, никто не виноват, Я говорила, что кушаю хорошо и поправляюсь». «Давно поправляешься?» «Уж полгода или дольше». Только слепой мог подумать, что Таня набирает вес. Ножки-ручки тоненькие, ключицы выпирают, личико кожа до кости и большой живот. «Роды она не перенесет», — рассуждала Нюраня. «От первой же сильной потуги ее сердце лопнет. Операция кесарево сечения, наркоз тоже опасны. И что делать? Оставить ее, наблюдать как подопытного кролика?» «Вот вам!» — Таня вынула из-за спины букетик мать-мачехи. «Первые цветочки!» «Спасибо!» — процедила Анна Еремеевна, но руки за букетиком не протянула. Глаза Тани наполнились слезами, и без того огромные серо-голубые за водяной линзы они стали щемяще трогательными. Такие глаза и крокодила могут заставить пасть захлопнуть. «Ложись, я тебя посмотрю», — велела доктор. «И не хлюпать, утри нос». Она достала из кармана сантиметр и измерила живот вдоль тела и поперек. Верных 26-28 недель. Уже кое-что. Послушала сердцебиение плода. В норме. Потом послушала сердце самой Тани. Это не ритмы, это дробь пьяного барабанщика. «Анна Еремеевна, я очень-очень ребеночка хочу». «Знаю, не мешай, замолкни». Доктор тряхнула ладонями, будто сбрасывала с них мусор, потерла их друг о дружку. Затем, чуть растопырив пальцы, медленно провела руками по лежащей Тане, от головы до пяток. Выпрямилась, строго и хмуро произнесла: «Сегодня тебя подготовят, а завтра мы сделаем операцию». И вышла из палаты. Нюране передался от бабушки и матери дар предчувствовать выздоровление или смерть. Нюрань этот дар ненавидела. Она жила в век материализма, была человеком науки. Ее задача, как коммунистки и прогрессивного врача, заключалась в борьбе с мракобесием, приметами, вредными народными рецептами и прочей отсталостью. Предчувствия объяснить научно невозможно, поэтому они вредны и пагубны, следует их давить. Но давить не всегда получалось, ведь это как ручей руками перегородить. Мать Нюрани, когда ту звали больного посмотреть, если предчувствовала смерть человека, крестилась и старалась поскорее уйти. «Бог поможет». Нюраня, напротив, если вспыхнет внутри не жилец, утраивала силы по спасению пациента, и несколько раз ей почти удалось добиться успеха. С миленькой она впервые сознательно пошла на магнетическую диагностику, поэтому злилась на себя, не хотела, чтобы пациентка увидела ее хмурое лицо, спешно покинула палату. Между тем внутренний голос заверил в благоприятном исходе. Это был даже не голос, а вспыхнувшее в мозгу знание утверждения. «Будь голос, то он, наверное, прохрипел бы, как больничный сторож дед Кондрат. Не дрейф, кошелка, разродись!» Дед Кондрат, роженец, привозимых ночью, именно так приветствовал, а всех женщин называл почему-то кошелками. Однако быстрый уход доктора не остался незамеченным. Примчалась санитарка. «Анна Еремеевна, там миленькая ревет, убивается, страсть!» Нюраня мысленно чертыхнулась и поспешила в палату. Таня лежала на боку, скрючившись, обхватив живот, точно это был бесценный клад, который варнаки отнять хотят, и плакала не страсть, а жалобно скулила. «Что происходит?» — рявкнула Анна Еремеевна. «Бабы говорят, — заикалась миленькая, — что вы ребеночка на куски порежете и вытащите». «А они не говорят, — развернулась Нюраня и гневно уставилась на лежащих на кроватях четверых других пациенток, которые мгновенно натянули одеяло на головы, — что я потом его зажарю и съем. Не говорят?» — повторила она вопрос миленькой. «Не-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е расслабилась. «Как это?» Ноги, руки мягкие, не деревянные. Ты зачем своего ребеночка пугаешь? Он ведь все чувствует. Хороша мать, дитятку стращает». «Вот так, хорошо», — поглаживала ее доктор. «Расслабилась, умная девочка. Слушай меня, Танюша, завтра мы тебе сделаем операцию». «Ой!» «Не ой, а наш единственный шанс, ждать нельзя. Ты будешь спать, а вот тут по животу мы тихонечко разрежем, достанем ребенка и аккуратненько снова зашьем. Ты ничего не почувствуешь. И вообще отныне ты не о себе должна кручиниться. Ребенок будет маленьким, очень маленьким, недоношенным, но это не страшно. Был такой ученый, Менделеев. Он периодическую систему... Впрочем, фамилия Менделеев тебе ничего не говорит. Чапаев. Ты смотрела фильм «Чапаев»?» «Пять раз». «Могу тебе доложить, что красный командир родился недоношенным, весу цыплячьего семимесячным, точно как и твой ребенок. Повитухи у Чапая были опытными, держали ребенка в варежке и на опаре. Мы, конечно, до подобной экзотики не дойдем, но для малыша надо будет соорудить специальную кроватку, обкладывать теплыми грелками, замотанными в пеленки, следить за температурой. Придется потрудиться и тебе, и твоему мужу, разгильдяю. Поняла, о чем сейчас надо думать? Как выходить своего единственного ребенка? Других у тебя не будет, это я тебе заявляю авторитетно». «Все сделаю, как вы скажете, Анна Еремеевна, жизнь положу». «Перспектива весьма вероятная. И где мой букетик? Я взять забыла, а ты уж, наверное, кому-то другому его подарила». «Да нет же, вот он, привял только». «Ничего, воду поставлю, оживет. Полевые цветы неприхотливы, как и крестьянские дети». Нюраня ей хитро подмигнула, на секунду сбросив маску строгой докторши, и Таня от неожиданности радостно всхлипнула и рассмеялась. Ее смех напоминал рождественский звон бубенцов. Домой Нюраня пришла поздно. Пятилетняя Клара тут же вцепилась в мать. «Поиграй со мной хоть чуточку, послушай, что сегодня было!» Нюраня уделила ей 10 минут. «Мне некогда, няня тебя уложит». Емельян, муж, тоже хотел поделиться новостями, чинно посидеть с женой за чаем. Нюраня сказала, что ей надо подготовиться к завтрашней сложной операции, уселась за стол, уткнулась в книги. Все новости Емельяна сводились к тому, что еще удалось приобрести, урвать, принести в дом. Емельян по званию был сержантом НКВД, по должности завхозом, по уму, знаниям – бревно, по складу характера – крохобор-мещанин. Их дом был завален барахлом, заставлен мебелью, завешен коврами. Две швейных машинки, к которым Нюраня не притрагивалась, патефон и большой набор пластинок, которые никогда не слушали. Бархатные шторы с бахромой на окнах и в проемах дверей между комнатами, кружевные салфетки, куда ни кинь взгляд, атласные покрывала на их постели и на дочкиной кроватке, пирамиды взбитых подушек с накидками. Книги тоже были. Емельян их выбирал по цвету корешков, предпочитая золотое тиснение, ни одной не прочитал. Единственное место в квартире, где царил беспорядок, груды медицинских справочников, атласов, энциклопедий, тетрадей и папок с записями, письменный стол Нюрани, которому она никому не разрешала приближаться. Нюраня была плохой женой и скверной матерью. Она специально засиживалась за письменным столом, чтобы избежать супружеской близости, шла спать, когда Емельян уже храпел. Бывали дни, когда Нюраня на работе принимала до полутора десятка младенцев. Палаты переполнены, роженец клали на кровати в коридоре, а когда кровати уже не оставалось, бросали матрасы на пол. Нюраня за каждую пациентку и новорожденного была готова горы свернуть, и времени на них не жалела. А на собственную дочку жалела. Клара росла избалованной своенравной владычицей. Домработница, няня и отец плясали под ее дудочку, только мать имела власть над ребенком, но мать пропадала на работе. Емельян хотел еще ребенка, но не настаивал. Жена для него была предметом гордости, как прочая обстановка квартиры. От него никогда, давно решила Нюраня. Нельзя рожать от мужчины, которого не уважаешь, даже если ты свое неуважение маскируешь за скудной вежливой приветливостью. «А если бы от Максимки?» — спросила себя Нюраня. Оторвалась от книги, в которой искала описание родовспоможений женщин с пороками сердца. Замерла, уставилась в настольную лампу, свет которой жег глаза, как маленькое солнце. «От Максимки я рожала бы безостановочно, как крольчиха. Так, наверное, сейчас и поступает его жена». Приходится допустить, что для одних женщин не важен отец их ребенка. Биологический зов сильнее. Для других, вроде меня, селекционный выбор становится основным. Моя мама выбрала моего папу как отца своих детей. Других претендентов она бы порезала на кусочки, зажарила и съела, то есть поедом извела. С папой так невозможно было поступить, поэтому от него и рожала. Прасковье со Степаном чудно повезло, а Марфе достался мой придурковатый братец Петя. И она, не рассуждая и не гневя судьбу, родила от него двух прекрасных парней. Что же я? Как женщина, ничто. Хотя врать-то себе не надо. Нравится, когда засматриваются, комплименты отпускают и томление женское одолевает. Ласки хрюкающего пузана Емельяна — только терпение. Раз-два в месяц, более не выдержать. Я обязательно в тот период, когда точно не понесу. Но слово-то Емельяну дала. Дала. Была сделка. Была. Он мне образование врача, я ему верность. Вот и нечего Максимку вспоминать и видеть его в каждом прохожем. Глаза от яркого света заслезились. Нюраня опустила колпак лампы пониже, вернулась к чтению. Есть один случай, описана операция кесарево сечения, но ни черта не сказано, как поддерживали хилое сердце пациентки. Значит, надо придумать самой. Допустим, что это любая полостная операция у пациента с врожденным пороком. Надо найти. Нюраня потянулась к другим книгам, не обращая внимания на тома, что свалились на пол. У них там должны быть дозы препаратов камфоры, кратность введения. Операция прошла благополучно. Ребенок, мальчик, крохотный, вес чуть больше килограмма, дышал самостоятельно, не кричал, но попискивал. Его поместили в коробку, внутри обложенную ватой, между ватой и стенками коробки грелки, за температурой которых следили, постоянно меняли. Таня очнулась после наркоза и держалась молодцом. Анна Еремеевна навещала миленькую каждый час. Нюраня совершенно забыла, что обещала мужу пойти с ним сегодня в театр. Емельян ждал ее дома, позвонил в роддом, когда время совсем поджимало. Нюране театр был сейчас не в удовольствие, но Емельян еще 2 недели назад просил не брать в этот день дежурство. «Заезжай за мной», — сказала ему по телефону Нюраня и подумала, что после театра обязательно вернется в клинику, проведет здесь ночь. Первые сутки самые опасные. Всю дорогу в машине Емельян бурчал, что Нюраня одета в простой костюм, между тем, как у нее имеется шикарное платье, скопированное модисткой снаряда Любови Орловой из фильма «Светлый путь». «Ты мне еще черно-бурую лису на плечи накинь», — не удержалась от упрека Нюраня. «И накинула бы, такие в городе раз-два и обчелся». «Ага, летом при лисе самое время». Нюраня терпеть не могла эту мещанскую лису. Длинная спинка великолепного серебристого меха, с одного конца узкая мордочка с искусственными глазками, с другого — роскошный хвост. Лиса набрасывалась на плечи вроде шали или палантина. При лисе Нюраня выглядела как непманша. Разрешала дочери играть с этой дохлой зверюгой, а Емельян, если видел в руках Клары лису, приходил в негодование. «Дорогая вещь, не игрушка».